«Именно этого я и хочу», — ответил ему Жан-Марк. «Увидите, в этой области есть чрезвычайно увлекательные правовые аспекты. В наши дни карьеру можно сделать, только выбрав узкую специализацию». И господин де Шернере запел оссану французской фармацевтической промышленности, а дамы вернулись к обсуждению насущных проблем. Свадьба назначена на 2 июля, молодые сразу уедут в Шотландию. К сентябрю, когда они вернутся, их квартира будет полностью готова. «А что с твоей службой в армии, Жан-Марк?» — спросила Мадлен. «Я все устроил», — заявил господин де Шернере. «Он останется в Париже. Это будет, так сказать, домашний вариант». «Об этом можно было только мечтать», — вздохнул Жан-Марк. «Так все и будет, друг мой. Можете быть уверены». Жан-Марк озабоченно взглянул на Мадлен, явно опасаясь ее суждения обо всем происходящем. Она опустила глаза в свою тарелку. Порция шоколадного торта. Две ложки тающего во рту деликатеса, мрамор стен и пола душил ее. Дрожь пробрала ее между лопатками. Госпожа де Шарнере поднялась с величавой медлительностью. Все в этой женщине было жилистым и угловатым. Общество перебралось в гостиную. Гобелены с мифологическими персонажами, тяжелая старинная мебель, ничуть не веселее, чем в столовой. Через открытое окно в комнату вливался шум «Авеню Фош». Господин де Шернере пил кофе, стоя, глядя вдаль. Время от времени он произносил многозначительную фразу, то о политике, то о делах. Жан-Марк стоял рядом с ним и, как почтительный наследник престола, внимал мудрому глазу. Женщины поболтали еще несколько минут, потом Валерий объявила, что ей пора на «Авеню Бюжо», потому что обойщик ждет ее к половине четвертого. Жан-Марк и Мадлен присоединились к ней. Квартира была совсем рядом, в новом доме, сверкавшем застекленными дверями. Оказавшись в квартире, Жан-Марк ощутил внезапную слабость. Он смотрел на Мадлен и Валерий, которые обсуждали с обойщиком цвет штор, и мечтал только об одном, чтобы никто не спросил его мнения. Он боялся даже вообразить, какими станут эти пустые комнаты с отштукатуренными стенами и замазанными краской окнами, когда все работы будут закончены. Мебель, ткани, лампы с абажурами приглушенных тонов, шкафы, заполненные постельным бельем, кровать, мягкий ковер под босыми ногами, ласковая западня, нежная паутина с Валери в центре. Внезапно, решив присоединиться к остальным, он сказал: «Как глупо! Я вспомнил, что договорился встретиться с Капленом. У меня в 4». «Отмени», — приказала Валерий. «Слишком поздно, он наверняка уже в дороге. Ему обязательно нужны мои записи семинарских занятий. Тогда возьми машину, слетай на Рю-Дассас и сразу возвращайся. У вас есть еще несколько минут, мадам?» «Конечно», — ответила Мадлен. Жан-Марк схватил ключи и техпаспорт, которые протянула ему Валерий, и выбежал из квартиры.